Глава 23. Неожиданные вести. Когда Кристиан проснулся на следующее утро в особняке своего отца, он вспомнил, во-первых, что ему надо отыскать Жоржетту Бриоль, а во-вторых, как выглядели волосы Амалии, пронизанные солнцем, когда она сидела на месте водителя рядом с ним и внимательно слушала объяснения по поводу разных технических элементов. И какие у нее были глаза! Ах, глаза! Она слушала, а потом сказала: «Кажется, я все поняла». И они поехали по двору. Сначала медленно, потом быстрее. Потом Амалия сделала круг возле дома и остановилась. Надо было сказать ей, что это не так-то просто водить машину, подумал недовольный собой Кристиан. Иначе она может решить, что я совсем ей не нужен. Тут к нему в спальню заглянул лакей и сообщил, что герцог, его отец, только что приехал в Париж и желает позавтракать вместе со своим отпрыском. Когда лакей вышел, Кристиан сдавленно застонал и спрятал голову под подушку. По правде сказать, он не любил своих родителей. Пожалуй, любил — слово вообще не слишком уместное, потому что они существовали в совершенно разных мирах. Мир матери составляли балы, насыщенная светская жизнь и переписка с членами королевских семей, удостаивавшими ее своей дружбой. Мир отца был разграничен между охотой, придворными обязанностями, которые сын находил довольно-таки нелепыми, и попытками сделать из него, Кристиана, образцового наследника знатной семьи. Что касается самого Кристиана, то он был совершенно равнодушен к титулам, обязанностям и королевским особам, если это не очаровательные дамы. Но настоящих дам среди них мало, а очаровательных и того меньше. В общем, день издался с самого начала. Раз отец дома, то к завтраку следовало спускаться при полном параде. Но Кристиан проигнорировал требования домашнего этикета и отправился в обычной одежде. Герцог из-за газеты сухо кивнул ему. Это был чрезвычайно сдержанный, чрезвычайно учтивый господин, но отчего-то вид его наводил на мысль, что он какой-то не вполне живой. К тому же герцог был преисполнен чувства собственного достоинства настолько, что ничего чужое его не волновало. «Мне сообщили», — сказал герцог после того, как половина завтрака протекла в полном молчании, — «что ты в Ницце служишь чуть ли не шофером». Неодобрительный оттенок последнего слова на самом деле должен был показать, что только хорошее воспитание мешает отцу Кристиана высказать все, что он думает. «Я просто помогаю одной даме управляться с автомобилем», — буркнул сын, не поднимая глаз от тарелки. «Даме?» — на сей раз интонация приобрела оттенок вопросительной иронии. Герцог хотел дать понять сыну, что уж кто-кто, а Клариса никак не заслужила этого почетного определения. «Люди могут подумать», и он выдержал легкую паузу, показывая, что такое поведение Кристиана может вызвать самые предосудительные толки. Чувствуя нарастающее раздражение, тот положил вилку и поднял голову. «Что?» — с вызовом спросил он. «Она старше моей матери, между прочим». «А баронесса Корф старше тебя на 10 лет», — мягко заметил отец. «На 9,5», — поправил Кристиан и осекся, отлично понимая, что проговорился. Точный подсчет выдавал его с головой, как не выдало бы прямое признание в любви. Однако отец почему-то не пожелал воспользоваться его промахом. «И у нее, конечно, тоже есть автомобиль», — снисходительно промолвил он, улыбаясь в усы. «Со вчерашнего дня. Впрочем, наверное, вам об этом тоже сообщили», — задорно сказал Кристиан. «Кстати, она обещала мне дать машину для гонок». Герцог вздохнул. «Открою маленькую тайну. Отец Кристиана вовсе не был так уж скуп. Он готов был сквозь пальцы смотреть на то, как сын спускает фамильное состояние на скачки, кутежи и актрис водевиля или варьете. В конце концов, все прочие наследники знатных семей поступали так же, и это считалось в порядке вещей. Но Кристиан был равнодушен к лошадям, попойкам и продажным красавицам, и пока отец выделял ему содержание, он тратил все деньги на автомобили, полеты на воздушных шарах и тому подобные вещи. С точки зрения герцога, это совершенно неприлично. А когда сын начал участвовать в автомобильных гонках, и его имя стали упоминать в газетах, сделалось ясно, что честь семьи под угрозой. Герцог поговорил с Кристианом и объяснил. Или тот вернется к подобающим его возрасту развлечениям, или отец будет вынужден превратиться в скупого рыцаря и урежет его содержание. Нет, настоящей ссоры не получилось, но отношения между отцом и сыном значительно охладились, тем более что герцог все-таки выполнил свое обещание и, видя упрямство Кристиана, стал давать ровно столько денег, чтобы не поощрять пагубные наклонности. Это означало, что на жизнь ему хватало, но об автомобилях и гонках он мог забыть. Просить денег у матери бесполезно, она принадлежала к тому типу людей, которые с легкостью идут на любые нелепые траты, но не подадут нищему, ссылаясь на то, что у них нет лишнего гроша. А Кристиан не любил чувствовать себя в положении нищего. «Я все же надеюсь на твое благоразумие», — своим обычным ровным тоном промолвил герцог. «Ее сын уже 15 лет, а еще у нее есть приемный сын, который носит ее девичью фамилию». «Говорят», — раздумчиво добавил герцог, — «что он очень похож на одного из ее знакомых». Кристиан вспыхнул и поднялся с места. «Вы невыносимы», — сказал он. Он хотел продолжить обличительную речь, но посмотрел на непроницаемое лицо отца и понял, что это будет лишь бесполезная трата времени. Поэтому Кристиан швырнул салфетку на стол и вышел, хлопнув дверью. Зеркало в спальне отразило его раскрасневшееся сердитое лицо. Он вполголоса выругался и начал мерить комнату шагами. Кристиан и сам не мог бы сказать, что именно так его задело, уж во всяком случае не упоминание о детях Амалии. Неужели отец хотел намекнуть, что она ловит его? «Вздор», — сказал он себе, вспомнив открытое лицо возлюбленной, ее глаза, ее улыбку. Но осадок все-таки остался, мутный, неприятный. И чтобы разогнать его, Кристиан напомнил себе о поручении отыскать Жоржетту Бриоль. «Вот и прекрасно, этим и займемся». Квартира Жоржетты находилась в бельэтаже дома, расположенного в модном районе, а из окон открывался вид на Эйфелеву башню. Дверь открыла молодая горничная простоватого вида и сказала, что мадам нет дома. Когда вернется, неизвестно, но он может оставить свою карточку. «Спасибо», — сказал Кристиан, — «я лучше зайду потом». Через полчаса он сидел в кафе, просматривал газеты и размышлял, что предпринять. Кристиан был недоволен собой. В конце концов, Мэй нашла нож, Уолтер отыскал логово шпиона, Амалия умело руководила ими всеми, а он, Кристиан де Ламбер, ровным счетом ничем не отличился. Поручили ему совершенно пустяковое дело — допросить свидетеля. Так и то не сумел выполнить. «Кристиан, ты уже в Париже? А мы думали, все еще на юге». К нему подсел знакомый, молодой маркиз Гастон де Монферье. Он был высок и сухощав, с маленькой ухоженной головкой и постоянно улыбался, показывая мелкие белые зубы. Из-под выпуклых век смотрели темные большие глаза, шарф свешивался небрежно, но да нельзя элегантно, а бутоньерке мог позавидовать любой лондонский денди. Кому-то, особенно женщинам, могло показаться, что Гастон выглядит неотразимо, и он и впрямь слыл большим волокитой. Он был обаятелен и добродушен, питал пристрастие к сплетням, считал себя душой общества и искренне удивился бы, если бы ему сказали, что его существование абсолютно бесполезно. Когда-то он учился вместе с Кристианом, но друзьями их назвать нельзя, хорошими знакомыми, не более того. «А я все думал, ты или не ты», — промелькнул мимо меня вчера на Елисейских полях», — продолжал маркиз, с любопытством глядя на него. «Кстати, мне показалось, или в автомобиле с тобой сидела мадам Корф?» «Кристиан, конечно, не Мэй. Он умел врать, но беда в том, что нескладно. Он мог, к примеру, сказать, что Амалия — троюродная племянница кузена его крестной матери, или что он просто помогает ей устраивать благотворительный вечер в пользу погорельцев Гренландии, а вместо этого начал какую-то глупейшую фразу, запнулся, покраснел и дал повод жаждущему сплетен де Монферье окончательно убедиться, что ты здесь нечисто. «Уверяю тебя, тут нет ничего особенного», — уже сердито сказал Кристиан. «Она просто захотела купить автомобиль. Должен же кто-то его водить». Маркиз задумчиво кивнул. «Поразительная особа эта баронесса», — заметил он. «А как Довиналь относится к тому, что ты состоишь при ней и верным пажом?» «Причем тут Викон Довиналь и его семья?» — удивился Кристиан. «О, прости, но мы-то полагали, что это дело решенное». Кристиан, не понимая, смотрел на него. «Я имею в виду, ты и мадемуазель Иоланда, ваши семьи давно дружат, а ей уже 18. Самый подходящий возраст для... Ну, ты сам понимаешь. Твоя мать недавно разговаривала с ее родителями, и они вроде бы не против, только твоя страсть к моторам их смущает. Но Виконт...» Кристиан сидел распрямившись, как натянутая струна, и не верил своим ушам. «Итак, дорогие родители решили применить крайние средства для того, чтобы заставить его образумиться, женить его на мадемуазель Иоланде, которую он знает с детства, которая вполне мила, и он ничего против нее не имеет, но...» «Вы уже помолвлены?» — спросил Гастон, горя от любопытства. «Я только что приехал», — выдавил из себя Кристиан. «Когда бы я успел?» «Ты можешь на меня положиться», — заверил его маркиз. «Я никому не скажу, что видел тебя с госпожой баронессой». О том, что он уже рассказал об этом двум дюжинам их общих знакомых, он благоразумно умолчал. «Лично мне Иоланда очень нравится. Думаю, вы будете прекрасной парой. А с госпожой Корф у тебя бы все равно ничего не вышло». «Почему это?» — уже мрачно спросил Кристиан. «Ну, у меня же не вышло», — с обезоруживающей простотой признался Гастон. «Не смотри на меня так. Я только слегка приволокнулся за ней. Но она...» — он вздохнул. «Я же говорю, поразительная особа. Просто не пожелала меня знать. Ума не приложу, чем я ей не угодил. А ведь ее, знаешь ли, нельзя назвать разборчивой. Я слышал, у нее был роман с игроком. Да, с профессиональным игроком. И друзья у нее странные, по крайней мере, некоторые. Мне говорили». И де Монферье, понизив голос, рассказал душераздирающие подробности о друзьях Амалии, которые все как один не дружили с законом и которых наверняка не пускали в приличные дома, в то время как она совершенно свободно принимала их у себя. «По-моему, все это дурацкие сплетни», — холодно сказал Кристиан. «Я не встречал у нее дома ни одного человека, которому было бы неудобно пожать руку». «Конечно, ты прав», — легко согласился маркиз. «Наверное, все дело в том, что для своего возраста она поразительно выглядит. Вот люди рады приписать ей хоть что-нибудь. Хотя в то же время нельзя сказать, что она следует светским условностям. Она не дает балы, редко ходит на званые вечера, почти не бывает в театре, зато ее портреты пишут лучшие живописцы. Вот сейчас с ума сходят все по Бальдини», знаменитый итальянский художник, большую часть жизни проработавший в Париже. «Платят ему сумасшедшие деньги, лишь бы он их написал. Только мадам Корф не искала его расположения. Он сам захотел нарисовать ее портрет». Кристиан не слишком разбирался в живописи, но про себя подумал, что на месте этого Бальдини написал бы не один портрет Амалии, а несколько. И еще, по правде говоря, он был рад, что она отшила Гастона. Если она была благосклонна к этому ничтожеству, это сильно уронило бы ее во мнении Кристиана. При всей своей демократичности он отлично сознавал, что люди вовсе не равны. Только для него неравенство заключалось в личных качествах, а не в социальном положении. «Ты давно с ней знаком?» — осведомился де Монфрие, испытующий, глядя на него. «Скажи, Гастон, тебе не надоело?» — прямо спросил граф. «Ты о чем?» — изумился тот. «Тратить свою единственную неповторимую жизнь на какую-то чепуху», — терпеливо пояснил Кристиан. «Чем ты занимаешься?» «Ходишь по гостиным, разносишь сплетни, выспрашиваешь у меня подробности о женщине, которую я едва знаю. Зачем это все? Для чего? В чем смысл? Я не понимаю. Может быть, ты мне объяснишь?» «Ты сегодня в русском настроении, как я погляжу», — добродушно ответил Гастон, которого ничуть не обидели слова приятеля. «Смысл жизни, душа и прочие нелепости, над которыми ваши писатели так любят ломать голову, какой, к примеру, смысл в автомобильных гонках, которыми ты так увлекаешься?» «Победить природу», — серьезно ответил Кристиан, «испытать собственный характер и, может быть, установить рекорд. Дойти, например, до скорости в 100 км в час. Пока невозможно, но как знать?» «А, по-моему, все это глупости», — отозвался Гастон, поправляя бутоньерку. «Я не спорю. Для тебя это, наверное, много значит. Но для меня победить природу и прочее — всего лишь слова. И ты прости меня, я не променяю все автомобили мира на лошадь, которая выиграет очередные скачки в Шантии. Кстати, вот тебе пример торжества над природой, ничуть не хуже твоего, потому что хорошо объездить лошадь — целое искусство». У Кристиана не было никакого желания спорить, не потому что он не был уверен в своей правоте, а потому что вновь особенно остро ощутил, что разговаривает с человеком из другого мира. Какой смысл в том, чтобы пытаться его переубедить? Все равно они никогда не поймут друг друга. «Бедняга», — подумал маркиз, когда Кристиан наконец попрощался с ним и удалился. «Вот еще один неплохой малый, который потерян для общества, а все потому, что изменил своему назначению. Зря он все-таки играет в равенство. Это ему не к лицу. И как он может общаться с этими грубиянами, которые чинят моторы? Ясно же, что для общения куда больше подходят люди вроде герцогини Г. или великого князя В. И он развернул карточку меню, весьма довольный собой. Было воскресенье, и Кристиан шагал в толпе гуляющих, думая о том, прилично ли заглянуть в Жоржетте Бриоль снова, и вернулась ли она, пока его не было. Однако рыжая дама вновь не оказалась дома, и горничная не пожелала сообщить, где та находится. Вконец недовольный собой, Кристиан двинулся к особняку, в котором жила Амалия. Пару раз в толпе ему почудилось, что он видит впереди Жоржетту, но это оказывались другие женщины с рыжими волосами. «В конце концов, — сказал он себе, — она может быть где угодно». И он задумался о том, как поступить с Оландой. Судя по всему, родители всерьез вознамерились его женить. Пока Кристиан с приятелем обсуждали в кафе смысл жизни, Амалия приняла у себя дома посетителя, который, по ее расчетам, должен был явиться гораздо раньше. Имеется в виду комиссар Папион. Он рассыпался в любезностях, объявил, что госпожа баронесса хорошеет день ото дня и сердечно рад ее видеть. Но, увы, сюда его привели неотложные дела. «Полагаю, — заметила Амалия, — вас ко мне принес добрый ветер». Папион слегка напрягся, но не стал ничего отрицать. «Надеюсь, он будет добрым для нас обоих, госпожа баронесса, потому что долг обязывает меня сказать вам кое-что, что может вам не понравиться. И все же я рассчитываю на то, что вы поймете меня». «Говорите», — сказала Амалия, — «я вас слушаю». «Я буду краток», — отозвался комиссар. «Так вот, сударыня, мне известно все, что вы предприняли в течение последних дней. Я знаю всех ваших помощников и знаю все, что они сделали и продолжают делать для вас. И я убедительно прошу вас держаться подальше от этого дела, иначе последствия могут быть самые непредсказуемые. Я далек от того, чтобы угрожать вам, Но вы должны понимать, что мы не потерпим ни малейшего вмешательства в то, что касается наших интересов. Франция – демократическая страна, но и у нашей демократии есть границы». «Надеюсь», – сдержанно заметила Амалия. «Потому что демократия без границ – это нечто совершенно удручающее». Она прищурилась. «А как же августовский визит господина Фора?» В августе 1897 года президент Франции Феликс Фор ездил в Россию с целью укрепления отношений между двумя странами. За год до того во Франции побывал Николай II. «Я полагала, что наши страны — союзники, а у союзников не может быть секретов друг от друга». Папийон задумчиво посмотрел на нее. «Даже у самой лучшей жены бывают секреты от мужа, сударыня. Что говорить о политике?» «Дорогой комиссар», — устало сказала Амалия, — «нам обоим было бы гораздо проще, если бы мы были откровенны друг с другом». «Откровенны?» — Папийон пожал плечами. «После того, как вам вчера нанес визит некий господин из посольства...» «Простите, сударыня, но я не настолько наивен». Амалия улыбнулась. «После того, как вы взяли на себя труд столь откровенно меня предупредить, я тоже должна кое о чем предупредить вас. Мой интерес в этом деле не политический, и мне все равно, верите вы мне или нет. Просто господин Оберштейн перегнул палку, и теперь я очень хочу его проучить. Кстати, вы уже арестовали его?» Папийон шелохнулся, но по блеску его глаз Амалия поняла, что ответ, скорее всего, отрицательный. «Зря, потому что это он убил вашего коллегу Пьера Моннера. Не знаю, что такое тот сумел найти, но, очевидно, этого оказалось достаточно». «Я вижу, вы не теряли времени даром», — вздохнул комиссар. «И все же я еще раз прошу вас, сударыня, не вмешиваться, иначе нас могут заинтересовать многие любопытные моменты. К примеру, откуда у простого кондуктора в кошельке оказалось 200-франковые купюры, причем третью он успел разменять, выкупая кольцо из ломбарда? Я уж не говорю о том, что выслать ваших английских друзей с запретом возвращаться во Францию проще простого. Не вынуждайте нас идти на крайние меры, сударыня, иначе потом будет поздно». «Ну, это мы еще посмотрим», — заметила Амалия. «Ветер ведь может перемениться, разве нет?» Папийон поднялся с места. «Признаюсь, я был бы счастлив работать с вами, сударыня», — сказал он серьезно. «Но в нынешних обстоятельствах это совершенно исключено, и я ничем не смогу вам помочь, если вы по-прежнему будете мешать следствию. Думаю, если сравнить выводы следствия мои, то окажется, что мне известно куда больше», — задорно парировала Амалия. «Так кто кому мешает, сударь?» Папийон улыбнулся. «Я допускаю, что вам кое-что известно, сударыня, но боюсь, что не все. Так или иначе, вы можете больше не посылать господина графа к Жоржетте Бриоль. Это совершенно бесполезно». «Хотите сказать, что вы ее уже задержали?» — с любопытством спросила Амалия. «Нет», — серьезно ответил Папийон. «Труп Жоржетты Бриоль выловили вчера в море, недалеко от Ниццы. Она убита несколько дней назад».